Глава 9. Тетраэдр. У фейс-контролера ночного клуба «Тетраэдр» Бориса рабочий день не задался с самого начала. Несмотря на то, что этот самый день начинается с 6 вечера. Минут через 40 после открытия очередной клиенткой, пожелавшей войти в заведение, оказалась пожилая дама. Ну, как пожилая? По меркам Бориса, конечно. На вид женщине было лет под 45, но выглядела она вполне даже вкусно. Подтянутое тело, гладкая чистая кожа, морщинки лишь те, которые украшают, а все стратегические выпуклости упруги и аппетитны. Нет, сам охранник их, конечно, не щупал, но если телеса дряблые, их даже утягивающее белье не замаскирует, уж у него глаз наметан. А у этой при ходьбе нигде ничего не колышется сверх меры, все плотненько, как у молодухи. И что еще удивительно, на тетке не было и грамма макияжа, а внешность ее манила. Настоящая милфа, одним словом. Примечание. Милфа. Или милф. Привлекательная зрелая женщина, годящаяся в матери мужчине, у которого она вызывает сексуальный интерес. Прежде не мутил с мамочками, но с этой бабой-ягодкой опять покувыркался бы. Мечтательно подумал Борис, мысленно раздевая красотку. Затем почувствовал, как у него встопорщились не только бакенбарды, но и дружок в штанах. «О, это знак. Если она пожаловала в клуб без пары, обязательно дам знак бармену, чтобы угостил ее особым коктейлем. И тогда...» Когда женщина подошла поближе, охранник и привратник в одном лице сделал приглашающий жест по направлению к двери, напустил в голос соблазнительных интонаций и скороговоркой выдал. «Добро пожаловать, мадам. Вы у нас впервые. Обещаю, вам понравится. Если что-то понадобится, не стесняйтесь, обращайтесь. Всегда к вашим услугам. Меня, кстати, зовут...» «Нет желания заходить в ваш клоповник. Я лично к тебе, Борис», — прервала его женщина. «А? Почему же сразу клопов...» «О, лично ко мне? Заинтригован. Просто, честно признаться, не припомню, чтобы мы были знакомы». «Мы и не знакомы». «Но вам откуда-то известно мое имя?» — сказал он, а сам подумал. «Хотя вопрос, наверное, неуместный. Боря из Тетраэдра – личность известная. Меня тут каждая собака знает». «К несчастью для тебя, скотина бессовестная», – сурово сдвинула брови мамашка. «Не понимаю, вы вообще по какому поводу?» «Должок пришла вернуть». «Какой еще должок?» «От дочери и невестки, которых чуть не изнасиловали в вашей дыре», – перешла на повышенные тона дамочка. «А, ясно. Обычная история. Дуры какие-то напились до потери контроля, вызывающе вели себя, привлекли внимание чужих парней. Сами, короче, виноваты. Да и чуть не считается. В конце концов, не отдались же», — ухмыльнулся Борис и мысленно продолжил строить подлые планы. «Ничего, сейчас предложу выпить мировую за счет заведения. И уж тогда ты, вся правильная такая, не отделаешься чуть. Обещаю. Покажешь, так сказать, личный пример своим молодым подругам. Ха-ха». «Ничего себе, ты только что обозвал моих близких дурами, урод!» Борис нервно сглотнул, когда ствол его собственной пушки внезапно уперся ему в глаз. «Как только успела вытащить, тварь!» Аркадий и Глеб, еще два сторожевых пса ночного клуба, несли дежурство за пультом видеонаблюдения. Однако напавшая на их коллегу дама нарочно повернулась так, что смотрящим эпизод через камеру казалось, будто пылкая незнакомка набросилась на Борю с целью облобызать. «Аркаша, Гля, Хохма, фифа какая-то Борюсику на шею прямо на улице вешается, а этот балбес упирается». «Вижу. И что бабы в этом амбале двухметровом находят? У него же у Мишка с грецкий орех», – с завистью проворчал Глеб. «Видимо, им не у Мишка его нужен, а кое-что другое. Тогда, боюсь, девица скоро разочаруется». «Тебе-то откуда знать?» «Видел, там тоже все уменьшительно ласкательное». «Так, Аркадий, прекрати так зенки выпучивать. В туалете случайно увидел, когда по нужде ходил». «Так и чё, у Бори там совсем плохо?» «Ну, знаешь, примерно как в анекдоте про то, как одна подруга, переспавшая с культуристом, делится впечатлением с другой». «Не, не слыхал. Ну и чё, как оно?» «Вот и подруга точно так же спросила, а первая ей ответила. Представь, что на тебя упал шкаф, а из него ключик торчит». «Ха-ха-ха-ха!» – отсмеявшись, Аркаша предположил. «А может, у нашего Борюси иная сила? Как у того 80-летнего деда из другого анекдота, у которого поинтересовались, за что его до сих пор бабки любят. А он сказал: «Не знаю, не знаю». И облизнул бровь. Хе-хе, ну если только так. Все, харе зубоскалить и сплетничать. Вон в зале кто-то быкует на официанта. Передай по рации парням в зале, чтобы уладили конфликт». Секьюрити на входе тем временем было не до веселья. «Эй-эй, угомонись, мамаша, ты чё, блин, исполняешь?» «Вы...» «Не понял». «К человеку с пистолетом следует обращаться на «вы».» Еще сильнее вдавила Милфа оружие в его череп и прошипела это таким кровожадным тоном, что Борису почему-то вдруг расхотелось секса с ней. Совсем. Охранник превосходил напавшую на две головы и был тяжелее раза в три. К тому же у него с собой еще есть дубинка, а пистолет всего лишь травмат, но резиновая пуля, выпущенная в глазницу, могла стать смертельной. Рисковать не хотелось. «Хорошо, вы простите». «Так-то лучше». Женщина ослабила нажим. «Да давайте спокойно все обсудим». «Давай». «Чего вы от меня хотите? Ваших родственниц обидели ведь внутри, а я всего лишь привратник». «Ты виноват в том, что стоял и равнодушно наблюдал, как их в бессознательном состоянии тащат в машину». «Я? Да когда такое было? В какую еще машину? Не припомню». «Но даже если и было, наверняка подумал, что переборщивших с выпивкой девиц ведут их знакомые». «Ты пару месяцев назад в синий Бентли, и девиц не вели, а именно волокли, словно вещь. Причем ты знал наверняка, кто именно, куда и зачем, потому что одним из выродков был сын твоего хозяина, а его дружок-ублюдок тоже ваш завсегдатай», – освежила память собеседница. «А, это тогда, когда Илюха-козленок подставил», – проскрежетал сквозь зубы Борис. «Было, каюсь. Но что мне оставалось делать?» «Помешать преступлению, как и положено порядочному человеку». «Но он ведь сын шефа». «Бывший сын бывшего шефа, и это не оправдание». «Это да, пусть обоим им земля пухом». «Нет, гореть им обоим в аду». «Ну, может и так, однако все равно моя вина косвенная. Это все бармен с Ильей Ильичом затеяли». «Зови сюда бармена, немедленно», — потребовала Милфа, после чего отпустила жертву и отступила на шаг назад, опять развернувшись так, чтобы камера не зафиксировала ее лицо. Руки переплела на груди, но палец со спускового крючка не убрала. Впрочем, поза расслаблена, и ствол смотрит в сторону. «Если сейчас резко ударить», — пронеслось в мозгу привратника. Рука его медленно потянулась к дубинке. «Только попробуй, и я ее тебе засуну туда, где солнце не светит», – пригрозила тетка. «Да я просто рацию хотел взять, она на поясе, чтобы бармена позвать», – мгновенно утратил весь боевой пыл Боря. «Аркаша, гляди-ка, баба, кажись, обиделась на нашего лизуна. Стоит нервно, ножкой постукивает, руки на сиськах сложила. Лизуна? Ха-ха, зачетная кликуха». Бармен подошел через несколько минут и первым делом поцеловал Борю в засос. При этом одна его пятерня ущипнула ягодицу фейс-контролера, а другая сжала выпирающую часть штанов амбала в районе гульфика. «Ёж твою медь, вот это заявочки! Глеб, как теперь это развидеть?» «Да, теперь понятно, отчего женщина так расстроена». Спустя полчаса, когда охранники выложили фрагмент этого видео в интернет, авторитет знаменитого секьюрити Тетраэдра заметно пошатнулся. Рултрилтар. «Ну ты и коварная мать. Еще через несколько часов покачал головой Дроу, выслушивая отчет жены о проделанной работе. «Видел бы ты их обалдевшие рожи при этом», — усмехнулась Юльфрель. «Обязательно было заставлять такое делать». «Нет, но это маленькая месть за всех девчонок, которых эти поганцы обидели». «Справедливо. А что потом?» «Потом, с помощью магии разума, я выведала у бармена рецепт порошка, который гаденыш подмешивал в выпивку. Как мы и предполагали, это не клофелин, потому что он синтетическое средство и не смог бы отравить эльфийские организмы». «Смесь трав?» «Да, причем на Пангее такие тоже растут, так что при необходимости можем воспроизвести зелье и там». «Отличная новость. Дальше что?» «Дальше, в наказание за равнодушие, я наложила сглаз на Бориса». «Сглаз? Любопытно. И какой именно?» «Импотенцию». «Ничего себе. Надолго?» «От него самого зависит. Стоп-фразой, прекращающей действие проклятия, является «Спасибо, молодой человек». Я предупредила, что никакие врачи ему не помогут, и это действительно так, пока он не услышит это от 3000 разных людей. Так что если перестанет быть безучастным и начнет делать хотя бы по 5 добрых дел в сутки, то лет через 8 стручок его воскреснет», — пояснила Йоль. 8 лет, — ужаснулся Ролл. «Можно и раньше, от него самого зависит, говорю же». «Да, хороший урок. А бармен?» «А бармен, перед тем, как пойти в полицию с признанием о пособничестве в изнасилованиях, с нашими девочками ведь не единичный случай был, вернулся на свое рабочее место и, как положено, продолжил разливать напитки, смешивать и поджигать коктейли, жонглировать бутылками». «Дай угадаю, покуда одна из емкостей со спиртосодержащим пойлом случайно не разбилась о стойку и не начался пожар, который впоследствии спалил дотла весь клуб?» «Ага, совершенно случайно», — прикинулась невинной овечкой волшебница, которой загипнотизировать живое существо раз плюнуть. После добавила. «Давно пора было сжечь этот филиал Содома и Гоморры. Но заметь, никто не пострадал, все спаслись, как я и планировала. Мы же дали слово Ватару». «Хорошо, что обошлось без жертв», — кивнул Темный. «Кроме бармена, конечно. Тот наверняка пожалеет, что выжил. Ведь в тюрьме за его делишки по головке не погладят. Да еще инцидент с Борисом масло в огонь подбавит». «Но он того заслужил». «Согласен. Думаю, ты правильно все решила. Кстати, боюсь представить, что натворила бы Тиала Рене, если бы ее послали вместо тебя». Город отделался легким испугом. «Вот-вот, потому Сергей побоялся ее туда отправлять». «Ну а твое поручение с водителем, как все прошло?» «Замечательно. Не так феерично, как у некоторых, но в итоге тоже все окончилось походом в полицию и чистосердечным признанием». «Хочу подробностей». «Да мне, собственно, и делать почти ничего не пришлось. Водила тогда хоть и в стельку пьян был, но все-таки заметил и чету Тарасовых на обочине, и лица их прекрасно запомнил. Никто его не нанимал, так что эта версия отпадает. Просто не справился с управлением. После того, как сбил их, вмиг протрезвел. Удар был такой силы, что сразу стало ясно. Помогать уже некому, обоих насмерть. Потому и не остановился. К тому же мотать срок на зоне не хотелось, а свидетелей не было». «Что, прямо вот так сразу взял и покаялся?» – не поверила эльфийка. «Почти. Настоящие родители Сергея, оказывается, с той поры каждую ночь к нему являются в кошмарах. Он и пить бросил сразу, и в церкви свечки за упокой ставил, и молился, и преступление и наказание Достоевского 69 раз перечитал. Не помогало. А тут такой я нарисовался в облике одного из убиенных, но наяву. Представляешь? Он чуть с ума не сошел». «Представляю. И как ты объяснил ему?» «Выдал себя за близнеца, расследующего гибель брата. Потом приплел немного мистицизма. Дескать, душа его тоже ко мне во снах являлась и на водилу указала». «Поверил?» «А то. Расплакался, на колени упал, прощения просил. Потом успокоился и решил идти сдаваться. Сам». «Точно сам?» «Клянусь. Дорогая, мы, конечно, совсем иначе собирались вывести его на чистую воду. Но человека так совесть замучила, что он, можно сказать, ждал толчка. Благодарил даже за то, что я его нашел, и теперь он наконец-то искупит свой грех. Что ж, земной бог ему судья. Случай в трамвае. «Женщина, да-да, вы с ребенком. Проходите сюда, садитесь, пожалуйста. Мужчина, уступите, будьте любезны. Конечно, это я вам». «Спасибо, молодой человек». «Раз». Случай на перекрестке. «Бабушка, давайте подсоблю дорогу перейти». «Ох, спасибо, молодой человек», — улыбнулась старушка уже на другой стороне улицы. А Борис посчитал в уме 2. Случай на вокзале. «Здравствуйте, до набережной сколько?» 500 рублей, — ответил таксист. «А что так дорого?» «Так это на другом конце города». «Я по карте смотрел, это близко в центре». «Близко по карте, но ехать придется долго». «Почему?» «Потому что пробки объезжать, там асфальт перестилают. Спроси, кого хочешь». «Ну ладно, 500 так 500». В разговор вмешался прохожий. «Дед, не слушай его, перейди улицу, там вон остановка. На любой маршрутке 3-я остановка. За 10 минут доберешься». «Спасибо, молодой человек». 3. Случай на обочине. «Что с машиной, мужик?» «Да что-то заглохло и не заводится, зараза такая», – пожаловался владелец автомобиля. «Похоже, карбюратор засорился», – предположил Борис. «Под капот пустишь?» «А ты соображаешь, что ли?» «Немножко». «Ну, погляди». «Все гораздо проще. С трамблера провод соскочил. Сейчас попробуй-ка завести». Двигатель завелся с полуоборота. «О, спасибо, землячок». «Эх, землячок. Ну да ладно, поищем еще кого-нибудь». Случай у магазина. Парень, что шел впереди, открыл дверь и, придерживая ее, посторонился, пропуская женщину. «Проходите, пожалуйста». «Надо же, какой галантный кавалер», — усмехнулась та. «Сейчас редко встретишь таких. Благодарю». «Интересно, такая формулировка считается или нет?» Случай на улице. «Красавица, что же ты такую сумку тяжелую сама тащишь? Давай помогу». «Спасибо, но у меня уже есть жених». «Господи, да я не собираюсь на тебе жениться. Просто чисто по-человечески хотел». «Точно?» «Зуб даю». «Хорошо, держи». «Ох, ё, что там у тебя, кирпичи?» «Не, знания». «В смысле?» «Книги, из библиотеки иду». «В наши дни еще кто-то ходит по библиотекам?» «Представь себе». «И за сколько ты это прочтешь?» «Не за сколько, я там работаю, а книги домой взяла, чтобы отремонтировать. Страницы подклеить, корешки подшить, если нужно». «А, понятно. Далеко еще?» «Вон в том доме, 4-й этаж. Осилишь?» «Легко». «Ну, вот и пришли. Спасибо тебе. Как зовут, кстати?» «Не скажу. У тебя же жених есть». «Но я же должна знать имя героя». «Достаточно будет. Спасибо, молодой человек». «Ну, как знаешь. Спасибо, молодой человек». «Не за что. Если что, могу помочь с ремонтом книг». «Ага, хитрый. Вон ты как пробраться на чай задумал». «Да нет же, говорю, никаких намеков на романтику». «Хм, а жаль». «А жених?» «Нет никого, наврала я». Понимаю. Ладно, тогда тебе, может, мусор вынести надо. Все равно мимо контейнера пойду». «Это запросто, жди». Дверь захлопнулась перед носом Бориса. Через пару мгновений снова распахнулась. «Вот», — библиотекарша протянула пакет. «Ага, ну, пока и хорошего дня». «Спасибо, молодой человек». Еще раз поблагодарила девушка, задумчиво поглядела вслед неожиданному помощнику и подумала. «Странный какой-то». А он подумал. 4 и 5. Хотя нет, всего лишь 4. От разных людей ведь нужно. Случай в доме престарелых. «Здравствуйте, позовите, пожалуйста, директора». «Доброе утро, я заведующая. Устрою?» «Вполне». «Замечательно. Так что вы хотели?» «У меня есть сегодня выходной и жгучее желание помогать обществу». «И?» «Вам волонтеры нужны?» Случай в песочнице. «Эй, малая, чего ревешь?» Велосипед сломался». «Какой еще велосипед? Не вижу тут никакого велосипеда». «Он маленький, для Нины». Девчушка указала на куклу, рядом с которой лежали крохотные колесики и кучка конструктора. «А, понял. Дай-ка взгляну». «Так он не сломался, а рассыпался. Просто детали сильнее прижимать нужно». «Не могу сильнее». «Зато я могу. Ща мигом починю. Вот, готово. Что нужно сказать?» «Спасибо, дядя». «Я не дядя». «А кто?» «Молодой человек». «Спасибо, дядя, молодой человек». «Тьфу на тебя. Пожалуйста, малявка». «Я не манявка». «А кто?» «Принцесса». «О, в таком случае, пожалуйста, ваше высочество».